Ведь так мы ничего не убьем и возвратимся домой с пустыми руками. Ай-яй-яй, какой нетерпеливый охотник! Покачал головой Кукы. Ждать надо. И вот, наконец, стая уток, хорошо заметная над снежной поверхностью лагуны, взяла направление и на то место, где расположились Ринтен и другие охотники. Утки стремительно приближались. Когда они очутились над головами охотников, дружно загремели выстрелы. Кинутые ловкими руками, со свистом врывались в стаю эплы-кытыты. Несколько уток, убитых наповал, упали недалеко от ледового припая. Остальные, израненные, спланировали на лед в море. Но там их уже поджидали ребята. Эти утки принадлежали им. Подобрали добычу и подсчитали. Оказалось, 8 жирных селезней и 6 самок. «Ну а где же мои?» — суетливо спрашивал Журин у Куки. «Здесь, наверное, не одна убита мной». «Послушайте, товарищ Журин!» — рассердился наконец Куки. «Если вам сейчас же хочется получить свою долю, выбирайте сами. Посмотрите и сами отберите, какие утки ваши». Журин, приняв всерьез его слова, начал ворошить уток, пытаясь по каким-то неизвестным ему самому признакам узнать своих уток. Куки насмешливо наблюдал за Журиным, и когда тот отошел, смущенно разводя руками, швырнул ему несколько уток. «Вот, бери и не приставай!» Журин поправил патронтаж, висевший на поясе, и отошел в сторону. «Тише! Еще одна стая летит!» Громким шепотом сказал Ринтен. Охотники притаились. Стая летела прямо на них и так низко, что утки, казалось, задевали концами крыльев снег на лагуне. Свист крыльев, выстрелы. Ринтен успел выстрелить 2 раза. Он не видел, сколько уток упало на снег. Когда добычу собрали, оказалось 18 штук. К полудню лед уток уменьшился. Охотники засобирались домой.